Круто было бы записать этот звук на мобильник, оценил Мефодий. Дав грустно посмотрела на него. Ты не романтик, сказала она. Чего? Переспросил Буслаев. А, ну да. Они спустились еще ниже. В топких торфяных берегах змейкой ползла мелкая речка. Ее вода казалась неподвижной. Здесь, на самой границе лысой горы лопухоидного мира, и жили циклопы. Вначале Мефодий почуял запах дыма и лишь затем заметил вход в пещеру. Вечно голодный депресняк стал с интересом принюхиваться. «Нет, этого с собой не берем», — категорично сказала Улита. «Таких клиентов кафе не обслуживает». «Почему это не берем?» — возмустилась Дав. «Потому что он будет мешать деловым переговорам. И вообще, животных любят все, но некоторые любят их на обед. И не надо, пожалуйста, говорить, что твой кот самый крутой. Циклопы тоже, поверь, не ногой сморкаются», — заявила Улита. Взвесив все за и против, Дав согласилась посидеть с депресняком снаружи. Кот, крайне недовольный таким решением, шипел, как паровая машина, задумавшая взорваться. Мефодий, чтобы не бросать Дафну, остался с ней. И Серх утешил его, сказав, что циклопов он увидит еще не раз, и отправился в пещеру вслед за Улитой. У костра сидели три циклопа, одетые в овечьи шкуры, и жарили на вертеле кабана. У одного циклопа борода была пегая, у другого рыжеватая. У третьего же вместо бороды торчали светлые клочки, похожие на обрывки мочалки. Увидев и Серха, и Улиту, первые двое циклопов вскочили и схватили за узловатые дубины. Судя по всему, еще недавно эти дубины были молодыми соснами. «Приятного аппетита, господа! Да пребудет с вами добро и мудрость!» — вежливо сказал Иссерх. Циклопы хмуро переглянулись, видно, не слишком скучая без упомянутых качеств. «Ты куда это клонишь? На ужин напрашиваешься?» — спросил самый здоровый, ревниво кивая на место у костра, рядом с подрумянивавшимся кабаном. И Серх улыбнулся той мудрой и всепонимающей улыбкой, которую полгода отрабатывал на курсах доброжелательности в прозрачных сферах. «Благодарим за приглашение, друзья. Но мы не испытываем голода. Мы морально уже упиваемся вашим здоровым и жизнерадостным видом». Циклопам это не понравилось. Склонные к поспешным выводам, они попытались сразу перейти к членовредительству. «Чем ты там упиваешься, биовампирюка? Щадо упиваешься. Давил таких и буду давить!» — прохрипел Пегобородый, с нездоровым интересом косясь на голову хранителя. Не дожидаясь, пока циклоп испытает ее на прочность, Иссерх щелкнул пальцами. Дубина в руках у Пегобородого вспыхнула и превратилась в пепел. Циклоп тупо уставился на опустевшую ладонь. «Маг недоделанный, так бы сразу и сказал!» — произнес он сипло. Рыжеватый циклоп резко наклонился и что-то схватил с земли двумя руками. «Мы пришли к вам с миром», — напомнил Иссерх и взглядом отправил летящий в него 10-пудовый валун по обратному адресу. Циклоп своим схватился за подбитый глаз. «Больше вопросов у аудитории нет?» — вежливо спросил хранитель. Вопросов у аудитории больше не было. Угрюмо ворча, циклопы уселись у костра и продолжили вращать вертел. Улита и Серх присмотрелись к ним. Два циклопа были ничего себе, грубые, огромные, с единственным светофорным глазом. Третий же циклоп двигался заторможенно, был одутловат и пускал слюни. «Он у нас дебил», — оправдываясь, пояснил Пегобородый. «Бубрил, бубрил», — радостно согласился одутловатый, выковыривая из носа полуметровую козявку с явным намерением прямо сейчас начать ужин. Пегобородый ударил его по руке, а дутловатый обиделся и заревел так, что задрожала гора. Подождав, пока он утихнет, Иссерх спросил у циклопов про горбуна Лигула. Гиганты отнеслись к словам «горбун Лигул» так, как отнеслись бы к любому словосочетанию нематерного содержания. То есть никак. Пожав плечами, Иссерх двинулся было к выходу, но тут Улита извлекла из голенища сапога холст. «Лучше один раз отравиться супом из пакетика, чем 100 раз просмотреть рекламу», — сказала она, разворачивая холст. «Вы когда-нибудь видели этого типа? Поглядите-ка сюда. Когда на холст упал свет костра, нарисованный Легул недовольно завозился на портрете и стал хвататься за меч. На двух первых циклопов картина не произнесла впечатления. «Не, не знаем такого», — заявили они. Зато дебил внезапно очень возбудился и замахал руками. «Вуши, вуши!» — злопотал он. Улита и два других циклопа с недоумением посмотрели на него. «Ты что, знаешь его?» — спросила ведьма. Циклоп пустил в костер слюну. «Вуши!» — повторил он и дернул себя за ухо. Горбун Легул на портрете брезгливо отвернулся. Это привело одутловатого циклопа в еще больший восторг. «Кавлик бы губ! Вуши!» — повторил он. «Молчи, дурак!» — лениво буркнул Пегобородый. «Какой еще бы губ? А вы, уважаемые, топали бы отсюда. Сказано вам, ничего не знаем». Улита со Сёрхом в замешательстве переглянулись. «Не затыкай его! Что он там бормотал-то?» Вдруг пришел на помощь циклоп с ржеватой бородой. «Вуши, вуши! Кавлик бы губ! Вуши!» Захлебнулся в словах дебил. «Погоди! Он сказал вуши?» Заинтересовался и Пегобородый. «Вуши, вуши!» Залопотал дебил. «Кавлик бы губ! Вуши, вуши!» И вновь дернул себя за ухо. Пегобородый почесал в затылке. «Ну-ка!» Сказал он. «Кавлик бы губ, говоришь? Ну-ка, малый, дай еще разок взглянуть!» Загробастав портрет, он уставился на него единственным глазом. Легул кривлялся с портрета, делая ему какие-то знаки. К счастью, циклоп не понимал намеков. «Оба-на! Это не тот ли малый, что нашему Тафырю уши чистил? Узнал, поди ж ты!» — обратился он к приятелю. «Кажись, он и есть», — отвечал Ржебородый. «Сколько веков прошло, а наш дурак не забыл!» Пегобородый покачал головой. «Ишь, картину с малого нарисовали! В доспехах, блин, рожа важная! И где сейчас, к примеру, этот парень?» — спросил он у Эссерха. «В Тартаре», — сказал хранитель. «В Тартаре? Ишь ты! Помер, что ли, бедолага?» Улита замешкалась, что ответить. Ответа, впрочем, и не понадобилось. «И впрянь помер, раз в Тартаре. А уж-то хорошо чистил. Прям чуть ли не с головой в ухо нырял нашему Тафырю. Мастер был», — с сожалением сказал циклоп. «Кавлик бы губ, в уши!» — нежно повторял слабоумный и пригорюнился, вспоминая о временах давно минувших, когда лес вокруг был молодым, а уши розовыми, как у младенца. «А зачем уши чистил-то?» — трепетно задала Улита самый важный вопрос. «Да шут его знает зачем. Вроде как кто-то ему сказал, что сера из ушей поможет малек подрасти. Вот он и бегал тут по лысой горе чуть ли не с год. К великанам приставал, к циклопам, чтобы, значит, уши им вычистить. Натирался серой с головы до пят. Воняло от него. А нет, не вырос. Выходит, наврали ему». Циклоп хмыкнул и подбросил в костер дровец. «А что, чай важная была птица эта ваш быгуб до того, как в Тартар попал?» — спросил Пегобородый. «Важная? Еще какая важная?» — сказала Улита. На нее напал приступ нервного смеха, и Сёрху пришлось даже выволакивать ее наружу и окунать головой в реку. «Кавлик бы губ! В уши! В уши!» — все повторяла она и смеялась.